Глава третья. «Конечно, случаи разные бывают», — разводила руками роддомовская главврач, благодаря белой крахмальной шапочке на голове и набрякшим синим векам, напоминающая вокзальную буфетчицу. Но прогноз неутешительный. Лет 5, может быть, 7 при хорошем уходе. Бывают и случаи выздоровления, но это редкость. 19-летняя Ольга, опухшая от рыданий, отупевшая от навалившегося на нее непосильного груза, сидела на продавленной больничной койке и раскачивалась из стороны в сторону, машинально прижимая к себе тощий сверток, в котором ворочалась и тянула шею новорожденное дитя. Санитарка, жилистая, вертлявая баба Зина, возила вонючие швабры между кроватями. Поравнявшись с Ольгой, она наклонилась и зашептала ей в ухо. «Чего ревешь-то? Оставляй девку здесь под расписку. Ты сама дитё ещё, куда тебе больной ребёнок, дуря? Ничего, государство позаботится». Ольга, не отвечая, смотрела на санитаркины шевелящиеся тёмные морщинистые губы, и в голове само собой складывалось: а что если правда? Если уродец исчезнет, испарится, как будто его и не было, может, тогда она станет прежней беззаботной хохотушкой Оленькой, самой красивой девочкой в классе. Может быть, всё станет как прежде? Вернется весна, радость, юность и Женька. Женечка, любимый. Так просто положить сверток на каталку, подписать бумагу и... Из коридора донесся необычный для родильного отделения шум, громкий мужской голос, топот тяжелых ботинок, взвизги медсестер. «Мужчина! Мужчина, куда вы? Сюда посторонним нельзя!» Голос рыкнул что-то неразборчивое, и через минуту в палату ворвался отец. Ольга, кажется, впервые за всю жизнь видела обычно тихого, покладистого «Эй, ты!» таким непреклонным, решительным, идущим вперед, не слушая ничьих возражений. Отец направился к ней, подхватил на руки внучку, бросил дочери: «Собирайся». И Ольга принялась послушно натягивать куртку прямо на халат. Что-то сейчас было такое в отце, что-то заставлявшее слушаться его. Беспрекословно. И вот они оказались дома, все вчетвером. И жизнь закрутилась вокруг крошечного орущего комочка, которому врачи пророчили не больше 7 лет жизни. Продмаг и летчик тогда буквально вцепились в это вечно орущее существо. На этой почве родители друг с другом практически не лаялись, чего между ними не наблюдалось аж с 1948 года, а именно с момента свадьбы. Дед, коренной белорус, унаследовал от своей матери способности к знахарству. Все лето и раннюю осень бродил по лесам, собирая целебные травы, которые высушивал, потом измельчал и рассыпал по жестяным банкам. Травами этими он лечил весь их небольшой летный микрорайон. Теперь же со всей силой последней любви принялся за выхаживание внучки. Дед поил Лику своими чудодейственными отварами по часовой стрелке, спал урывками, так как сетка включала в себя и ночной прием отвара. Первое время лечение не давало никакого результата. Синевато-бледный ребенок с непомерно большой головой отчаянно не желал бороться за жизнь, учиться сидеть, вставать, разговаривать. Ольга ревела лишь при одном взгляде на колыбельку, оплакивала все, что сотворила с ней судьба, так много обещавшая и так жестоко обманувшая ее ожидания. Жизнь ее теперь была чередой одинаковых, безрадостных дней, наполненных криками больной дочери, руганью матери и постоянным молчаливым давлением отца, который единственный, казалось, верил в будущее, бродя ночами по квартире, как лунатик, с неизменной чашкой своего пахучего зелья в руке. В один из таких обычных, ничем не примечательных дней, свалившегося на Ольгу кошмара, в дверь позвонили. Она открыла, хмуро поглядела на нежданного посетителя и вдруг охнула, отступила на шаг и прижала руку к губам. На пороге стоял Евгений. Женька в светлой и мягкой заграничной дубленке, с шуршащим целлофаном в руках, в которой были обернуты нежные чайные розы, со своей мальчишеской белозубой улыбкой показался сейчас Жене таким же нереальным, как если бы на пороге ее квартиры возник вдруг Дед Мороз. Казалось невероятным, что когда-то она с легкостью прижималась к нему, ерошила пальцами волосы, целовала. Женька топтался в прихожей, не зная, куда пристроить цветы. «Ну как ты? Как живешь?» — неуверенно спросил он. «Я? Нормально. У меня дочка». Ольга растерянно теребила пояс халата. «Да, я знаю, мать мне писала. Так не повезло, ужас». «А ты надолго приехал?» Ольга даже зажмурилась, задавая вопрос. «Так жутко и сладко было бы услышать навсегда, насовсем к тебе». «Не, я в отпуск», — светски улыбнулся Женя. «Служба, сама понимаешь. Вот решил зайти, может быть, тебе помощь нужна». «Так я вот...» Он, наконец, пристроил букет на тумбочку у зеркала, полез во внутренний карман дубленки. Появившаяся на кухне продмакша, скрестив руки на груди, мрачно уставилась на несостоявшегося зятя из-под лобья, внимательно следя за его суетливо шарящими по карманам руками. «Вот, возьми, тут деньги», — Женька протянул Ольге пухлую пачку купюр. Она еще не понимала, что происходит, знала лишь, что вот они. Его длинные тонкие пальцы, такие родные, снова касаются ее руки. Подскочила мать. «Это сколько же тут, а? Сколько не пожалел? Откупиться, думаешь? Как бы не так. Мы свои права знаем. Алименты отстегивать будешь, как миленький». Женька попятился под напором грозной фурии. Ольга ахнула. «Мама, о чем ты? Уйди, пожалуйста». Но тут из комнаты грозной поступью вышел бывший военный летчик. «А-а-а, барин вернулися. На дочь взглянуть не желаете?» — тихо осведомился новоиспеченный дед. И снова в его голосе зазвучало что-то такое, что Ольга отпрянула, забилась в угол прихожей, с ужасом ожидая неминуемой развязки. Евгений же, кажется, ничего такого в голосе ее отца не уловил. «Я, в общем-то, неуверенно начал он, лучше, наверное, в другой раз. Я с мороза, а ребенок все-таки болен». «Зачем же пожаловать изволили?» — наступал на него летчик. «Да я, собственно, денег привез, петушась», — воскликнул Женя. «Вам же нужно, наверное». «Денег?» — гаркнул вдруг отец. Он выхватил из рук жены пачку банкнот, сунул ее за отворот дубленки пятившегося Женьки, распахнул дверь и вытолкнул того на лестничную площадку. «Не нуждаемся!» — хрипло выкрикнул он. «Вон пошел!» Ольга видела, как Женька, никогда не унывающий Женька, испуганно как-то боком, трусцой сбегал вниз по лестнице, в панике оглядываясь на сурового летчика. «Папа, ну зачем ты?» — всхлипнула она. «Ничего, дочка, ничего!» — примирительно похлопал ее по руке отец. «Сами вырастим!» «Никогда перед подонками не лебезил, нечего и начинать на старости лет». Ольга же бросила быстрый взгляд в зеркало и охнула в отчаянии. «Боже мой! Неумытая, нечесанная, в старом халате, закапанном молочной смесью. Во что она превратилась? И все из-за этого вечно орущего, издергавшего всю семью младенца. Неудивительно, что Женька не захотел даже обнять ее. Этакое страшилище». Не в силах поверить, что это и есть конец всем ее мечтам и ожиданиям, Ольга попробовала попытать счастье еще раз. Уж теперь она позаботилась о том, чтобы выглядеть привлекательно. С трудом уложила отвыкшими пальцами пухлую шишечку на затылке, закрутила задорное колечко у висков, набросила на плечи материнскую шубу и поехала прямиком на Котельническую караулить любимого у подъезда. Женька никак не появлялся, и она замерзла, замерев возле подъезда высотки. Дом со множеством арок, башенок и подъездов жил своей жизнью. Равнодушные люди входили и выходили, и никому из них не было до нее дела. Покрытая серой коркой льда Москва-река обдавала холодом. По мосту деловитые и быстрые бежали автомобили. Нос покраснел, стрелки на веках размазались от летевшего в лицо снега, и когда, наконец, он вышел, Ольга снова не смогла изобразить той прежней, очаровательной и легкомысленной улыбки. «Ты что тут делаешь?» — удивился он. И Ольге показалось, что в словах его прозвучала досада. «Женя, это же я!» — тихо произнесла она, напряженно вглядываясь в нежелавшее смотреть на нее золотисто-янтарные глаза. «Ты забыл разве? Ведь мы собирались. Я же люблю тебя, Женька!» «Давай-ка прогуляемся», — отвернулся он. Схватил ее под руку и повел куда-то по набережной. Колючие снежинки сыпались в лицо, и голос Евгения оказался таким же, холодным и неприятным. «Ольга, ты должна понять. Мне ведь было 22 года, тебе 18. Что мы вообще видели в жизни, что понимали? Ну, встречались, целовались, несли всякую чушь. Но ведь 2 с лишним года прошло. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я мог бы сейчас, конечно, как честный человек и все такое, но ты же понимаешь, все это мещанские правила, которые никому не приносили счастья. К тому же у меня другая женщина, и у нас серьезные отношения, понимаешь? Но зачем мне калечить твою жизнь, а тебе мою? Ведь мы, по сути, чужие друг другу люди. Ольге казалось, что еще минута, и она закричит, завоет от этих слов. «Ладно», — кивнула она, отступив на шаг и вытащив руку из-под его локтя. «Я поняла». Евгений с видимым облегчением улыбнулся, сказал: «Ну и прекрасно. Ты звони, если что, денег там или помощь какая-то». И пошел прочь, сияя сквозь валившийся с неба снег своей модной золотистой дубленкой. Ольга же на самом деле поняла лишь одно, что счастье ее, сумасшедшее, небывалое, никем не виданное прежде счастье, отобрали больная дочь, грозный отец и сварливая мамаша. Однако делать было нечего. Пришлось возвращаться в семейное гнездо, на этот раз возвращаться уже окончательно, ни на что больше не надеясь. Дед и бабка, тем временем, вскоре забыв о посещении блудного зятя, с новыми силами взялись за выхаживание внучки, подогнали жизнь под расписание приема лекарств. В результате этого нечеловеческого 3-летнего подвига девочка встала и пошла своими ножками, заговорила, стала держать ложку в руках, и головка у нее теперь болела не 24 часа в сутки, а 12, затем 6, а потом и вовсе головные боли перестали ее мучить. Смерть с одной стороны, бабка с дедом с другой. Победила семейственность. К 6 годам Лика ничем не отличалась от нормальных детей. Она не была заторможена или плаксива, или не в меру капризна. Тяжкие страдания, перенесенные в раннем детстве, закалили ее характер, и девочку не так-то просто было вывести из себя. Врачи только руками разводили. Такое небывалое везение — просто чудо. И все же настоятельно не рекомендовали девочке в будущем обзаводиться потомством. Чудеса чудесами, а генетика — вещь неумолимая.